Обряд освящения семейного союза. Невеста справа, жених слева. Во исполнение законов рода небесного и многомудрых предков наша предстали предобраза и кумиры Бозих наша, потомки рода небесного. Дети расы великой, живущие во святой земле расы, имя рек, по доброй ли воле и без предубеждения избрали вы сей совместный путь? Да или нет? В родичах ли ходят древние роды ваши? Да или нет? Во дни сии благословили ли вас родители ваши? Да или нет? Все ли родители присутствуют во капище Божьем? Да или нет? Ежели нет родителей, то присутствуют ли посаженные родители? Молодым даются свечи. Зажгите огонь во светлую память ушедших в мир Нави и Слави, родителей и предков ваших, и поставьте огонь живой за здравие отсутствующих близких ваших пред образами и кумирами. Молодые зажигают свечи и ставят их пред образами за здравие и за упокой, после чего возвращаются к Аллатри камню. По сердцу ли тебе, имя рек, избранница твоя, да или нет? По душе ли тебе, имя рек, избранник твой, да или нет? По небесному закону светлых богов наших встань, дщерь Божья, по сердцу избранника твоего, дабы тепло сердце его согревало тебя во все дни совместного вашего проживания. Невеста становится по левую руку от жениха. Молодым дают две чаши судеб человеческих. У жениха в чаше судьбы напиток, сок темного красного цвета, а у невесты в чаше судьбы светлого, белого или золотого. Каждый из вас в руке своей держит образ судьбы своей. Так и спейте же глоток одинокой судьбы своей. Молодые делают по одному глотку, каждый из своей чаши. Испробовав вкус судьбы, готов ли ты, имя рек, соединить свою судьбу с судьбой избранницы своей и признать в ней богиню, хранительницу домашнего очага и продолжательницу древнего рода вашего? Да или нет? Испробовав вкус судьбы своей, готова ли ты, имя рек, соединить свою судьбу с судьбой избранника своего и признать в нем Бога, защитника нового рода вашего и продолжателя древнего рода вашего? Да или нет? Соедините же судьбы свои во славу богов и предков ваших. Содержимое двух чаш судеб сливаются в третью, чашу единой судьбы, которая выносится из Асгарда или стоит пред кумиром. Вот вы соединили судьбы свои, так и спейте же единую чашу судеб ваших, какая бы она ни была, горькая или медовая. Молодые выпивают по глотку, по очереди, из чаши единой судьбы. С сего часа у вас единая жизнь и едина судьба. Будьте друг другу поддержкой и опорой во времена тяжкие, во дни испытаний, а также в дни счастья и радости. Молодожены получают в руки две зажженные свечи, и их укрывают покрывалом судеб. В знак любви, мира и согласия, пред кумиром рода ты, имя рек, надень избранницы своей символ Хорса Небесного на безымянный перст левой руки. Молодым подается блюдо, и жених надевает кольцо невесте. Теперь безымянный перст супруги нарекается перстом мужа. В знак любви, мира и согласия и почитания Бога-защитника вашего, ты, имя рек, надень избраннику своему символ Хорса Небесного на безымянный перст левой руки. Невеста надевает кольцо жениху. Теперь безымянный перст супруга нарекается перстом жены. Во исполнение закона рода небесного и согласно закону древней веры нашей, вы, имя рек жениха и невесты, нарекаетесь супругами, ибо предстоит вам пройти совместный путь по жизни вашей, дабы темень не легла на чела ваши, да осветятся чела ваши символом ярилы солнца. На челе молодых изображается освященным маслом свастичный символ ярилы солнца. Возьмите же друг друга за руки, дети расы великой, жених левой рукой берет правую руку невесты. И идите по жизни бок о бок, поддерживая и оберегая друг друга. Жрец-священнослужитель берет их за руки и ведет вокруг кумира навстречу Ерили Солнцу, подводит их к родителям, родичам и гостям. Примите в свой родовой круг новый семейный союз и воздайте детям вашим поздравления ваши. И помните, что сегодня породненными стали древние рода ваши, и пусть свет Любомира осветит все хоромы ваши.